Глава 7, в которой я и Нанна отвечаем на звонок, узнаем кое-что новое о скалопендрах, а я отправляюсь в очень опасное путешествие. Всхлип, а потом девочка уткнулась в меня и начала рыдать. Оно и понятно. У нее на этот дирижабль все надежды были. У нее, но не у меня. Я слишком много познал в жизни неудач, чтобы у меня был только один план. Всегда имелась пара запасных. Первый запасной план включал в себя рискованную попытку достать жезл убитого стража и научиться им пользоваться. Глупо? Нет, отнюдь. Вон он лежит внизу, рядом с останками несчастного Гронги. Канат, по которому я забирался, все еще был намертво привязан к конструкции. Спуститься и подняться наверх в одиночку было плевым делом. Гораздо сложнее было бы освоить работу с посохом, еще не почувствовав собственного семечка пневмы. Зато с таким посохом я смогу в крайнем случае долго отбиваться от скалопендр. Помню, как их стражи пластали. Главное — найти место, где меня не достанет их огромный предводитель. И вообще, с посохом я смогу ходить за добычей, доставать в городе еду и вещи. Был и второй план. Но пока я боялся даже думать о нем. Слишком наглый, слишком невероятный, но... Да нет, не с моим везением. Я снова обкатал его в мыслях, машинально поглаживая Нанну по голове. Девочка успокаивалась медленно, но, наконец, вытерла слезы и спросила. «И что теперь делать?» «Давай-ка вернемся в убежище и подумаем», — предложил я. «Холодает». «Да, стало холоднее, чем вчера», — кивнула она. Мы снова раздули костер, накидали дров, перекусили и даже выпили остатки воды. Нанна подавленно молчала, а я не хотел ее трогать. Зачем? Поспит, смирится с тем, что мы в заднице, и тоже будет искать варианты. Не зря же мы в моем мире говорили, что утро вечера мудренее. «Ложись спать», — сказал я. «А как проснешься, подменишь меня». «Хорошо», — кивнула девочка. Я достал шубу, раскатал ее и сел перед костром. Вот теперь мне было чем заняться вечером, пока еще не одолела дрема. Нужно было снова попробовать почувствовать семечко пневмы. Но Нанна только и успела что закрыть глаза, а я потянулся к семечку, как позади, в глубине убежища, раздалось дребезжание, похожее на звонок будильника. «Дзынь! Ой!» — пискнула Нанна, уставившись на перламутровый шар, зависший прямо над ней. «Он не серебряный и не золотой». «И что в этом такого?» — уточнил я. «Дзынь! Перламутровый!» — воскликнула девочка, будто это слово должно было все объяснить. «Да ты же не знаешь! Это ведь групповой звонок!» «Ну так отвечай», — предложил я. «Я отвечу». Мы потянулись к шару, и тот начал, как мыльный пузырь, переливаться всеми цветами радуги, едва соприкоснувшись с нашими пальцами. «Алло! Фант! Нанна?» «Да, мы тут», — доверчиво кивнула девочка. «Привет!» — возвестил голос. «Привет!» — радостно согласилась Нанна. «Привет, говорю!» — все не унимался голос, а потом повисла тишина. «Фант!» — прошипела девочка. «Поздоровайся!» «Привет!» — не стал отпираться я. «Слушайте, вам надо убраться из Экари до тепла, слышите?» «Слышим! Хорошо!» кивнула девочка и посоветовала мне. «Соглашайся!» «Почему надо покинуть до тепла?» — в наглую спросил. В последний раз совет шара завел меня в самую... В общем, не при детях будет сказано. «Потому что...» Шар затрещал помехами. «Тепло опасно! Летите на Тангос! Слышите? На Тангос!» «Слышим! Хорошо!» — снова согласилась девочка. «Хорошо», — подтвердил я, решив не ломаться и больше не лезть со своим любопытством. Шар завертелся и исчез, будто схлопнулся. Однако оставил после себя сообщение. «Покиньте Экари до наступления тепла. Оптимально долететь до Тангоса. Нанна и Фант должны выжить». «Круто!» — тихо выдохнула Нанна. «Я о таком только слышала. Он ведь тебе ответил». «Да, ответил», — кивнул я. «Обычно они прерывают разговор, если им задают вопросы. Девочка округлила глаза и радостно засмеялась. «А тут он тебе ответил и дал дополнительное условие. Фант, это вообще невероятно!» «Ладно, пусть так», — кивнул я. «Жаль только, мы не сможем выполнить задачу». Девочка вздохнула. «Сюда никто не прилетит еще очень долго. А я хотела бы попасть на Тангос. У меня там сестра. Она уже, наверное, выпустилась из приюта». «У тебя есть сестра?» — удивился я. «Да», — Нанна кивнула. «Когда мама и папа умерли, сестра училась в закрытой школе на Тангосе. Там она и попала в приют. А я была здесь с мамой и папой. И попала в приют тут. Мы с ней изредка переписывались, и она обещала приехать, когда станет взрослой. Встала в прошлом году, но так и не приехала. И писать почему-то перестала». «Прости», — вздохнул я, искренне пожалев, что вообще спросил. «Может быть, она просто много работает и копит деньги?» «Не знаю. Мне кажется, что ей просто не до меня. Да ладно, все равно на Тангос не попасть». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Вряд ли бы нам дали невыполнимое задание». «Такое часто случается», — совсем приуныв, ответила девочка. «Но вот я не был с ней согласен». «Спи», — посоветовал я. «Завтра надо будет многое сделать». Торговый дирижабль. Он должен был прилететь в первые дни весны, а в это время здесь еще очень холодно. Вот о чем я помнил. И если он прилетит, можно будет добраться до Тангоса. Главное, чтобы на дирижабле не прослышали, что здесь случилось. Однако раз есть задача, то и вероятность прилета есть. Надо продержаться всего-то меньше месяца. Я снова устремил свой взгляд на семечко пневмы и сосредоточился на нем. Пока что дело не двигалось с мертвой точки, но и я не сдавался. Мне очень нужен был доступ к местной энергии, которая могла заменить здесь все. Совершенно все. И я так увлекся, что не сразу заметил, как в убежище стало холоднее. Выбравшись на карниз, я посмотрел на город. Хоть внизу и было темно, но я отчетливо видел ползающих по улицам скалопендр. Поежившись скорее от холода, чем от страха, я понял, что температура и вправду упала. Да и ветер, похоже, усилился. А если так, то и в убежище скоро станет весьма неуютно. Впрочем, я жил в России и далеко не на самом юге. А если жители севера что и знают про холода, так это как от них правильно спасаться? Я потратил 10 минут на стаскивание новых камней к очагу. А вернувшись, первым делом поплотнее подоткнул все доски вдоль стены и двери. После чего еще долго и кропотливо достраивал очаг. Так камни дольше будут отдавать тепло, не придется жечь больше дров, и костер не будет задымлять помещение. Дым, идущий от очага, пока вполне успешно уходил через маленькое отверстие на самом верху самодельной стены. Теперь бы еще снег пошел. И он пошел под утро. Я снова выбрался на карниз и как раз успел увидеть, как скалопендры спешно стягиваются к арху, будто в страхе улепетывая со всех своих ножек. Я смотрел на них, все пытаясь понять, что их так сильно беспокоит. А потом со все еще темного неба полетели первые снежинки, которые очень скоро превратились в сплошную метель. К счастью, за ночь я успел соорудить нечто вроде второй стены, роль которой играли доски, наклоненные в сторону от нашего убежища. Единственным проходом оставался только узкий лаз сбоку. Еще немного посмотрев на город, я вернулся в тепло и подкинул дров в очаг. Значит, скалопендры боятся холода. Может быть, впадают в спячку? Или некий анабиоз, как многие хладнокровные, подумал я и решил. Если следующей ночью монстры не выберутся из арха, то я попробую днем спуститься в город и достать еще еды и какой-нибудь полезной утвари. А через некоторое время я уже клевал носом, только иногда открывая глаза и подкидывая дрова в очаг. И так до тех пор, пока не проснулась Нанна. Проспав несколько часов, я первым делом пошел проверять снежный нанос. Стенка получилась на славу. Огромный сугроб, почти дотянувшийся до свода трещины, преградил путь холодному воздуху. Оставалось только засыпать щель сверху и попробовать перегородить проход у стены. «Зачем это?» — спросила Нанна. «Чтобы теплее было», — терпеливо объяснил я. «Между сугробом и стеной нашего убежища будет как бы препятствие из воздуха. Да, воздух будет при этом холодный, но куда теплее, чем снаружи. И за счет этого в нашем убежище тоже будет теплее. Ничего себе, удивилась девочка. Откуда ты такое знаешь? Ну, в моих яслях пневмы не было. Вот людям и приходилось полагаться на знания об окружающем мире, усмехнулся я. К тому же страна, края, где я жил, они были холоднее, чем здесь. Разве бывает холоднее? Удивилась Нанна. А я всегда думала, что холоднее, чем в Экаре зимой, нигде не бывает. Ну вот видишь, оказывается, бывает. Слушай, я вспомнила о своем любопытном ночном наблюдении. Ты ничего не знаешь о том, что происходит зимой с чудовищами? Ну, какие-то ложатся на всю зиму спать. Сосредоточившись и даже наморщив лоб, ответила Нанна. Какие-то, вроде бы, продолжают охоту. А вот эти скалопендры? Спросил я. «Я не знаю, что за школопенры. У нас вот этих называют скамари. И да, они не любят холод», — ответила Нанна. «У нас был сторож в приюте, и он раньше охотился на разных тварей, представляешь? Специально спускался, чтобы их ловить. В общем, он говорил, что скамари очень опасные для поселков. Если скала не совсем отвесная, то могут забраться. Вот теперь я тоже это знаю». «Не отвлекайся. Скажи, а скамари тоже спят?» «Да», — Нанна кивнула. «Я слышала, что да. Стоит только выпасть снегу, как они сразу засыпают. А что такое?» «Так снег же!» Я показал обеими руками на сугроб, удивляясь недогадливости Нанны. «А раз снег, то скамари спят. Значит, я могу спуститься в город и что-нибудь добыть?» «Но это же воровство!» Возмущенно заметила девочка. «Ты возьмешь чужое!» «Нанна, как ты думаешь?» Спросил я, понимая, что назревший вопрос надо решить сразу и быстро. Как нарыв лопнуть, чтобы больше никогда не донимал. «Вот там, внизу, сейчас еще лежит какая-то еда. Успеют ли восстановить город до того, как она совсем испортится?» «Наверное, нет». Над этим ответом Нанна думала не слишком долго. Но я собирался усложнить задачу. «Или, например, я знаю, что где-то там, внизу, есть железный котел», — продолжил я. «Успеют ли восстановить Экари до того, как он проржавеет насквозь?» «Не знаю», — Нанна пожала плечами. «К чему ты это говоришь? Ведь котел все равно не твой». «Для меня сейчас этот котел уже ничей», — объяснил я. «Его хозяин может быть жив, а может и нет. Когда он вернется, еще неизвестно, а нам с тобой очень нужен котел, тарелки, ложки с вилками, ножи, теплые вещи, инструменты и материалы». «Ну, наверное, да». «Боже, вот знать бы точно, что я делаю все правильно. Ребенок ведь искренне верит, что воровать нехорошо. С другой стороны, я вижу, что здесь, в принципе, воруют. И еще как! Может, я и был неудачником по жизни, но кое-что все-таки понял. Еще на земле понял. Любой закон хорош только тогда, когда нет никаких исключений. А если есть исключения, значит и нарушать закон будут все, кому не лень. И раз я увидел нарушение правил и законов хотя бы по отношению к себе, то и в других пунктах этот закон регулярно нарушают. Вот только смогу ли я найти правильные слова? И могу ли я объяснить это наивному ребенку, воспитанному в местных традициях? «Нанна!» Позвал я, привлекая ее внимание. «Думаю, что если я одолжу внизу несколько вещей, чтобы мы выжили, это не будет грабежом, потому что скалу заселят еще очень нескоро, и большинство полезных и нужных вещей испортится, понимаешь? И никто не узнает, что ты и я ими воспользовались, если мы, конечно, сами ничего не скажем». «Я не скажу», — понимающе округлив глаза, пообещала девочка. И вот это уже был прогресс. «Пойдем, покажешь, где находился твой приют», — предложил я. «Наведаюсь в вашу библиотеку и одолжу книги». День прошел в заботах. Заготовки последних доступных дров и приготовлении горячей пищи. Раз уж с водой у нас проблем теперь не было, то и бульон можно было сварить. А еще я занялся дальнейшим укреплением нашего убежища, потому что нет предела совершенству, особенно если выжить очень хочется. Ночь тоже прошла без происшествий. Только где-то в храме пару раз громыхнуло. однако в архе было тихо, и никто не выбирался из него. Я в этом был уверен. После снегопада небо над скалой расчистилось так, что ночь была лунная и светлая. Я бы издали заметил скамари, даже несмотря на то, что они были белесые и почти сливались по цвету со снегом. В этот раз я разбудил Нанну еще затемно, а сам улегся спать пораньше, чтобы пораньше встать и отправиться в первую вылазку. Когда я проснулся, солнце уже взошло над скалой, и снаружи было светло. Наскоро перекусив, я выгрузил все запасы еды из рюкзака, чтобы взять его с собой. После чего без долгих прощаний скинул канат вниз, подмигнул Нанне на прощание и начал спуск. Оказавшись снова на земле, я огляделся. Город вокруг был молчаливый и зловещий. Темные окна домов, блестящие, если сохранились стекла, и бездонные, если стекла были выбиты, безразлично взирали на меня. На улицах валялся строительный мусор, брошенные жителями вещи и еще трупы. Слишком много изуродованных тел, припорошенных снегом. И сам город был совсем как эти трупы, лежащие на его улицах. Такой же жалкий в своем поражении и еще очень страшный, все время напоминающий об угрозе, скрывающейся на его улицах. Я не сразу решился сделать первый шаг, боясь нарушить покой царившей здесь тишины. С другой стороны, день не будет длиться вечно, а сделать нужно было еще очень много. И в свете последнего разговора с Нанной даже больше, чем планировал изначально. Ведь теперь мне предстояло найти доказательства не только того, что люди здесь еще как воруют, но и того, что сама Нанна наверняка пострадала от этого. Глупо? Наверное, именно так и сказала бы большинство людей в моих яслях. Это сказали бы люди, которые никогда в жизни не были мной. Это сказали бы люди, у которых мелкие грешки остаются незаметны, а про большую часть их ошибок знают только они сами. Ну а я привык к тому, что про мои ошибки, даже самые маленькие, знают все вокруг. Так что в моем случае лучший способ скрыть ошибку — это просто не допустить ее. Сколько бы ни обещала Нанна молчать о присвоенных вещах, но кто поручится, что, оказавшись в привычной обстановке, она не кинется к своим спасителям, например, капитану транспортного дирижабля, и не выложит ему все скопом. Для большинства, конечно, это маловероятный вариант развития событий. А вот для меня, самого невезучего человека, которого я знаю, наиболее вероятный. И я ни капли не удивлюсь, если капитаном транспортного дирижабля окажется местный моралист, который сдаст меня страже сразу по прибытии в Тангас. И сейчас у меня всего два варианта, как поступить в такой ситуации. Первый. Избавиться от девочки. Однако это совершенно не мой вариант. Я никогда не убивал людей. А этот шаг сделать, как я понимаю, вообще очень сложно. Можно хоть всю жизнь на трупы смотреть. А вот нож в сердце, живое, бьющееся, воткнуть не сможешь. И даже если бы я мог и умел убивать, как убить ребенка, который мне доверяет? Кто я после этого? И чем тогда отличаюсь от скамари? Такая же тварь, не более. Нет, тварью я быть не хочу. И по ночам хочу спокойно спать, без кошмаров. Оставался лишь второй вариант. За оставшееся время убедить эту девочку, что мир вокруг не настолько хороший, как она считает. Нанна росла в приюте, где им наверняка вдалбливали в голову черно-белые истины и строгие правила. Что в принципе верно, потому что приют был муниципальным заведением. И содержала его мэрия. А зачем мэрии растить себе будущих преступников? Зато сама мэрия наверняка чистоплотностью в финансовых вопросах не отличалась. К сожалению, лезть в арх было бы сейчас чистым самоубийством. А вот в приюте, наверное, можно было найти много всего интересного. Зачем лезть именно в приют? Да, я мог бы рассказать Нанне, как этот мир сурово обошелся со мной. И еще обязательно расскажу. Но все это чужое, далекое. А убеждать лучше всего чем-нибудь личным, непосредственно связанным с тем, кого ты убеждаешь. Иначе никак. Есть, конечно, в моем плане и минус. Из-за таких неприятных знаний быстро взрослеешь и разочаровываешься в людях. С другой стороны, не я поставил ребенка в такие условия, когда это необходимо. А вот вытаскивать мне... И очень хотелось бы, чтобы потом за доброе дело не пришлось в тюрьме сидеть. Оставалось сделать всего ничего. Придумать, как спуститься в новой Экари, не потревожив новых обитателей Арха. Слух у них отличный, и в этом я уже на горьком примере дирижабля убедился. На мою беду, что лестница, что грузовой подъем заканчивались и начинались прямо напротив здания администрации. С моим везением стоит туда сунуться, как меня сразу сожрут, и даже солнышко помехой не станет. Хотя чудовище, как я понял, солнечный свет не особо любит. Спуститься можно было и через порт дирижаблей. Там, точно помню, имелась лестница вниз. Но чтобы попасть туда, надо было пройти рядом с храмом. А рядом с храмом я идти был не готов. Ведь там сейчас находилась единственная не спящая Скамари. Почему не спящая? Так ведь я сам доставлял в храм части для Логоса огня, который обогревал Арх. И отправить Логос назад собирались в тот же день. Значит, Гравелия сразу же приступил к починке, и теперь Логос огня, скорее всего, все еще работает в храме, излучая тепло. В общем, стоит мне сунуться в окрестности храма, и мне конец. Оставался один путь. Через мэрский склад, расположенный между громадой Арха и склоном скалы. Спуска к новому Экари там, может, и не было. Зато и обрыв был не больше 20 метров, самый низкий участок. Если найти канат подходящей длины, то можно будет спуститься. Продумав путь, я больше не стал медлить. Повернул на юг и двинулся вдоль каменной стены верхнего плато. Миновав четыре громады гильдийских складов, я осторожно вошел в мастеровой пятачок, квартал, где располагались мастерские. Здесь не было улиц как таковых, только маленькие домики, в которых работали ремесленники. Пусть большую часть товаров и привозили в Экари из других скал, но для срочного ремонта нужны были свои специалисты. Здесь все было аккуратно и чисто. Ремесленники редко работали до ночи. В момент нападения Скамари тут никого не было, кроме разве что пары сторожей. Вот их-то тела я и обнаружил почти сразу. Рядом с одним лежали два трупа скалопендр, а второй, молодой парень, был убит в спину, когда пытался вскрыть мастерскую и спрятаться в ней. Мастерскую он, кстати, все-таки вскрыл, и я решил заодно проверить, что внутри. Это было просторное помещение с несколькими рабочими местами. Печь, наковальни. Здесь, видимо, работали литейщики и кузнецы. На длинном столе прямо у входа лежали их поделки. Ножи, топорики, кирки, россыпь гвоздей разного размера. А еще инструменты. Отвертки, молотки, набор ключей и какие-то запчасти механизмов. Я сразу прихватил пару топориков и ножей. Все это мне точно пригодится в хозяйстве. Гвоздей тоже набрал, но немного. Неизвестно, что еще полезного встретится. В дальнем конце помещения обнаружились и веревки. Я взял пару мотков из тех, что казались подлиннее. Вдруг на мэрском складе ничего полезного найти не получится. Больше я в мастерских задерживаться не стал. Вышел с другой стороны квартала и стал идти медленно-медленно, периодически косясь одним глазом на Арх. Пока все было тихо. Я миновал перекресток и, стараясь ступать почти бесшумно, подошел к дверям мэрского склада. Склад был всегда, сколько я его помнил, заперт. И заперт надежно. И вполне ожидаемо мне не повезло. Он не открылся ради меня и моей исключительной ситуации. Замки на дверях недвусмысленно говорили, что их надо сначала сбить, и только тогда богатство мэрских запасов попадут в мои руки. Вот только все это было бы слишком шумно. Пришлось временно отбросить идею со складом и обойти его сзади. Там, за складом, располагались запасы строительных материалов, досок, кирпича, камней. Все они лежали под открытым небом, сложенные в аккуратные блоки, большие ящики или просто прикрытые рогожей. И так до самого обрыва, за которым высилось здание городского архива. Отсюда были видны только крыша и самый верх стены. Но я так часто бывал в архиве, что со всех сторон знал его внешний вид. Один из неподъемно тяжелых ящиков, стоявших на краю обрыва, я решил использовать для того, чтобы закрепить веревку. Первая оказалась коротковата и не дотягивала до земли, а вот вторая не только дотянулась, но еще и запас оставался. Путь в новый Экари был открыт.